Глава 6. Неявные грезы Георгия Громова. Греза 1. Посмертие и его обитатели. В глубокий сон погружен Георгий Громов. Крепко спит совершенно здоровый пациент лечебницы Огнефлок. Гоша, впервые не в своей голове, а будто бы наяву, совсем рядом услышал Громов знакомый голос с легким польским акцентом. Открыв глаза, Георгий не увидел ничего, кроме белого больничного потолка с плохо заштукатуренной старинной большой круглой розеткой в центре. Он повернул голову на звук. В полумраке палаты, на соседней кровати, пустой и разобранной, сидел незнакомый человек. Высокий, сутулый, очень бледный немолодой мужчина с академической бородкой и в пенсне. «Типичный профессор», – как-то автоматически подумалось Громову. И тут же, прогоняя остатки сна, с ясностью молнии вспыхнула догадка. «Вацлав?» – чуть ли не прокричал он, вскочив с кровати. «Да, да, то я, Гоша, что ты так напугался?» – подался в его сторону профессор, успокаивающе кладя руку на плечо. «Не ожидал вас так увидеть», – вконец растерялся Георгий. «Понимаю, то я виновен», – покаянно опустил седую голову Вацлав. «Прости, но даже странники не в силах преодолеть власть случая в этом мире». «Странники? Что?» – хотел продолжить расспросы Георгий. Но Вацлав жестом остановил его. Поднялся с кровати Мышкина и строгим голосом почти приказал. «Собирайся, сегодня ты все увидишь своими глазами». Вместе они подошли к двери палаты. Только Георгий обернулся к подопечному Вацлав и характерным профессорским жестом поправил пенсне на прямом носу. «Ничего не бойся и ничему не удивляйся. Мы идем в темную сказку. Она называется «Посмертие». Один раз ты уже побывал в тех местах, встретился с матерью и родился заново. Поверь мне на слово, мальчик, мир посмертия не менее реален, чем вся эта явь». Вацлав похлопал ладонью по окрашенному белой масляной краской дереву двери. «Просто за пределами нашего мира действуют иные законы, да и время там течет по-другому. Ты вернешься обратно, будучи уверен, что провел в посмертии многие дни, но здесь, в яви, пройдут лишь часы и минуты». Подхватив Георгия за руку, наставник отворил дверь, ведущую в больничный коридор. Порыв теплого ветра, наполненный головокружительными запахами ночного леса, освежил лица путников. Вацлав первым шагнул на заросшую травой давно нехоженную тропинку. Наслаждаясь тихим шепотом листьев, они шли среди могучих деревьев спящей дубравы. Мягкое лунное сияние освещало их путь. Внезапно кончился лес. Ночное светило скрылось за облаками, и путники остановились на самом краю глубокой песчаной балки. «Не бойся, мальчик», – тихо произнес Вацлав. «Никогда ничего не страшись. Просто шагай вперед. Смерть есть, то правда, но нет небытия». «Ох и холодно в твоем посмертии, учитель!» – воскликнул Георгий, одетый лишь в больничную пижаму. Ёжась всем телом, он поджимал босые ноги в шлепанцах. Сколько хватало глазу, вокруг простиралась припорошенная легким сероватым снегом холмистая мертвенная пустошь. Лишь где-то вдалеке чернела узкая полоска неживого зимнего леса. «То не мое посмертие», — усмехнулся на реплику ученика наставник. «Посмертие оно общее. Хотя ты и прав. Оно для каждого свое. Видишь тот лес? Там и начинаются места, куда попадают души новоприставленных. Потерпи, нас встретит проводник». В новом пространстве тяжело дышалось. Воздух входил в легкие Георгия принужденно, как у астматика. Учитель заметил это, сам тяжко вздохнул и тихим шепотом произнес. «Здесь воздух разреженный, как в горах. Ничего, Гоша, претерпишься. К смерти быстро привыкают». А перед глазами ученика вдруг возникло видение. Широкая, припорошенная снегом дорога. По ней куда-то бредут люди. Многие растерянно оглядываются. Впрочем, каждый сам по себе. Ни один не пытается приблизиться к другому. У большинства одна рука как-то странно поднята и висит в воздухе, как будто кто-то незримый ведет за нее человека в неизвестность. Вацлав еще раз пристально посмотрел в сторону леса и, не оборачиваясь к Георгию, сделал скользящее движение рукой, словно огладил. Через секунду Громов с изумлением обнаружил, что облачен в темно-серую длиннополую хламиду наподобие монашеской сутаны. Георгий почувствовал, что ему теперь гораздо теплее. Учитель повернулся и, поправив пенсне, оглядел с головы до ног. «А тебе идет, юнак!» – с легкой усмешкой отметил Вацлав и накинул на голову подопечному островерхий капюшон. Вацлав и сам ежился от холода. В легком летнем костюме ему тоже было не слишком тепло. Наставник похлопал себя по предплечьям и оказался экипирован аналогичному ученику образом. Только его сутана была не серой, а угольно-черной. «Добра вам, странники!» – услышал Громов низкий звучный голос у себя за спиной. Георгий оглянулся. В нескольких метрах от него стоял огромный матерый зверь, с матово отблескивающей серебром шерстью. Принадлежность этого существа к женскому роду выдавали лишь отвисшие соски кормящей матери. «Так вот он какой, наш долгожданный проводник!» Страха перед этим грозным на вид хищником Гоша почему-то не испытывал. «Привет тебе, Вацлав!» – обратилась волчица к учителю. Но странное дело, челюстей при этом она ни на миллиметр не размыкала. «Привет, Мирра! Приятно вновь встретиться!» – улыбнулся в ответ наставник. Только лишь улыбнулся, но не произнес вслух ни слова. Звуки его голоса, как и раньше в самом начале их общения, просто рождались в голове ученика. И еще Громов почувствовал, что Вацлав и вправду искренне рад видеть эту седую, огромную волчицу. Впервые в жизни Георгий испытал болезненный укол ревности. Будто почувствовав, Мира повернула к нему голову и с неподдельным женским кокетством в волчьих глазах выдала. «Какого хорошенького ученика ты себе подобрал, а, Вацлав? Светлый, светлый мальчик!» «Ну что ж, готов, Гоша?» – наставник взял ученика за руку, поворачиваясь к узкой полоске леса, чернеющей на горизонте. «Не надо, Вацлав, не трать на прыжок силы, их у тебя не так много», – беззвучно предала обоим странникам свои мысли волчица. «Проход сквозь окно огненного лога стоит дорого, тем более во плоти. Лог иногда пропускает странников, но яв мстительно и прожорливо. Она обессиливает пришельцев из посмертия». Общительная волчица улыбнулась, показав кинжалы клыков жемчужной белизны. Она поджала достойный фронтоватый лисы серебристый хвост и потрусила вперед, по направлению к лесу. «Следуйте за мной, странники. Экономьте прану». Не оборачиваясь, помыслила на бегу Мира. «Ну что же», — несколько растерянно отреагировал наставник. «Пойдем к логову, как нормальные люди, пешком». Путь оказался неблизким. Припорошенный снегом песок ближе к опушке леса сменился настоящими серыми сугробами, хотя и не глубокими, но чертовски холодными. Георгий давно потерял свои больничные шлепанцы и брел босиком, пробираясь по щиколотку в снегу. Ступни вскоре он перестал чувствовать. Рассеянный профессор, одевший Гошу в теплую хламиду, благополучно позабыл про обувь для ученика. Вацлав устало брел впереди, но у него на ногах хотя бы имелись штиблеты. Напоминать наставнику, а тем более Мире, хоть и волчьей, но все-таки женщине о своей беде, Громов почему-то не хотел. Почему? А черт его знает. Не желал и точка. Так Георгий открыл в себе новую черту – ослинное мужское упрямство. В глубине черной чащи посмертия, под низким сумрачным небом, среди мертвых или, может быть, просто спящих зимним сном деревьев, странником во главе с Мирой открылся, наконец, вход в логово. Неожиданно посреди высокого грязноватого сугроба распахнулась плетенная из древесных ветвей дверь, и на свет показалась сгорбленная старуха. Двигалась она каким-то чудом. «Здравствуй, мама! Как ты? И здоровы ли дети?» Громко на весь лес объявила свою озабоченную мысль Мирра. «До меня тебе дела нет, Гулёна, а внуки мои, пока бабка жива, всегда будут здоровы». Откуда-то из глубины платков помыслила, проворчала старушка. «Добра тебе, морщинка», — вклинился Вацлав, прерывая начало семейной свары. «И тебе не злого, странник, всегда рада твоему духу», — ответила бабуля, повернулась от Вацлава к Георгию и, захлопав себя по бокам руками-крыльями, словно диковинная серебристая шерстяная курица, запричитала. «Мира, извергиня Тунгрова, что с мальчиком из Яви сделала? Замучила живого ребенка, совсем ножки дитю отморозила. Бегом, бегом спускайся в логово греться, милый!» Указывая дорогу, старушка первая засеменела вниз по земляным ступенькам. В логове оказалось тепло, правда, в нем стоял вполне откровенный запах псины, и Громов про себя сразу обозвал его норой. К слову сказать, данная мысль не была никем услышана, поскольку Георгий этого совсем не хотел. Его усадили поближе к очагу, земляному камину. В нем медленно шевелились бледно-багровые языки пламени. Хозяйка-старушка мысленно, одним лишь непререкаемым взглядом, заставила изрядно струсившего Георгия засунуть белые словно мрамор ступни в сам очаг. Прямо в эпицентр огня, на живые, постреливающие синими искрами угольки. «На барбекю из меня, что ли, собралась эта загробная компания?» — помыслил было ученик, но устыдился, перехватив укоризненный взгляд наставника. В дальнем темном углу норы послышался щенячий скулеж. Георгию захотелось рассмотреть поближе источники этого звука. Он повернул голову и, оставаясь у камина, словно оказался в заинтересовавшем его месте. В большом ворохе материнской шерсти, сонно попискивая, шевелились почти безволосые, покрытые лишь пухом, разномастные слепые щенки. Один снежно-белый, хорошенький, большеголовый и упитанный. Другой угольно-черный, губастый, совсем тощий и тщедушный. Третий желтый сосунок, словно речной песок. Круглый, как шарик, с зажмуренными раскосыми глазками, он казался слишком толстеньким. «Хороши мои внучата!» От созерцания меренного потомства Громова оторвала чья-то мысль. Возле камина стояла давешняя гостеприимная старушка. Она уже сбросила часть своих шерстяных одежек и превратилась в почти нормальную бабушку. Мама волчицы Миры улыбалась беззубым ртом, и множество мелких морщинок на ее лице лучились нежностью и лаской. «А это тебе, милый!» «Ножкам твоим тепло будет!» Морщинка положила подле гостя пару носков, вязаных из все той же дочкиной шерстью. Пламя в центре очага совсем не жгло, просто ласково и очень приятно грело. Вспыхнувшая через минуту острая боль в ступнях сначала жутко напугала, но очень быстро утихла. Георгий успокоился. Громов оглядел нору и не увидел ничего примечательного. Кругом, порой до самого земляного потолка, все пространство логова было занято разнообразными штуковинами из серебристой шерсти, натурпродукта от Миры. Волчица подошла к своему молодому гостю, улеглась рядом, положила тяжелую голову ему на колени и, виновато оскалившись, заглянула в глаза. «Прости, малыш. Мама была права. Я и в самом деле нарочно не устранила упущение Вацлава. Заставила тебя пройтись босиком по снегу», — тихо помыслила Мира. «Мне часто приходится быть жестокой. Так уж устроен этот мир. Впрочем, и ваш тоже. Зато теперь у тебя не будет и тени сомнения в реальности происходящего. Ясность настает только через боль». Мира подняла голову и посмотрела на сидящего рядом Вацлава. Наставник Георгия устроился на таком же шерстяном тюке, как и у его подопечного. Он поместил в пламя очага свои большие узкие руки и теперь с видимым удовольствием наслаждался теплом. «Надо поспать, странник», — тихо приказала волчица. «Утоли свой голод, запасись праной, она тебе пригодится». Глядя слепающимися глазами сначала на Миру, потом на Георгия, Вацлав кивнул и, усмехнувшись чему-то, шутливо пригрозил им обоим длинным бледным пальцем. Через минуту он мирно похрапывал на облюбованном им тюке. «И ты отдохни, мама», — повернула хозяйка логова голову в сторону морщинки. «Вастарде, на горячей лаве отоспимся», — проворчала старушка, но все же послушно побрела в сторону попискивающего щенячьего угла. Мира лизнула горячим шершавым языком руку Георгия. «Идем, мой мальчик, я подарю тебе силу. Мы нужны друг другу. Я утолю твой голод, а ты мой». Они улеглись на мягком, словно пух, огромном куске серебристой шерсти. Ученик обнял волчицу. От нее сладко повеяло молоком кормящей матери и женщиной. Георгий вспомнил этот волнующий, влекущий запах. Воспоминание пришло от дальних далей, наверное, из его предыдущих жизней. «Ты или я?» Дыша в лицо ученику влажной горькой хвоей, спросила женщина с телом волка. Георгий в недоумении пожал плечами. «Тогда ты!» — решила за него волчица, и в ее огромных, ярко-бирюзовых глазах, таких неуместных на хищной морде, мелькнула смешинка. В ту же секунду все тело Громова охватил страшный, непереносимый зуд. Парень вскочил, содрал с себя серую хламиду, за ней больничную пижаму и принялся яростно чесаться. К ужасу ученика все его ногое тело стремительно покрывалось рыжеватой порослью, мягкой и шелковистой шерстью юного волка. «Я оборотень!» — обреченно решил Георгий. «Чертова хвостатая ведьма меня заколдовала!» Но не прошло и минуты, как рыжий густой пух обильно посыпался с головы ученика, заставив его нервно и брезгливо отряхиваться. Раскинувшаяся на пушистой шерсти волчица закинула назад остроухую голову на мощной шее и зашлась в беззвучном веселом смехе. Когда же Георгий поднял глаза, избавившись от последнего клочка шерсти на своем теле, волчица исчезла. На ее месте лежала молодая нагая женщина. Словно легким серебристым покрывалом она окуталась собственными волосами, длинными, до пят. На красивом, с резкими чертами лице ярко и призывно горели в полумраке знакомые огромные бирюзовые с зеленью глаза. «Ты только мой, хороший, чистый мальчик, такой светлый», — шептала Мира. А мальчик, забыв обо всем, жадно пил пахнущее медом молоко из ее груди и медленно проваливался в жуткую, сладкую и желанную бездну.